что такое? Есть еще и главный вопрос. Ну, если главный вопрос слишком ответственное название, то пусть будет глава, где вопрос разрешается. Размеры ее определяются той частью рукописи, с которой мы успеем познакомиться до прибытия наших жен. Он послюнявил палец и перевернул первую страницу. Впрочем, для того, кто верит, время всегда только мгновение. Неважно, займет ли это несколько лет или несколько десятков лет. Глава 15. Удивительное пристрастие к плоским шуткам. Но я не успел придумать подходящий ответ. Мой гость уже начал читать. Держа перед глазами рукопись, запрокинув голову, чтобы придать голосу выразительность, он напыщенно и гундоса провозгласил: 32 посланца, облеченных тайной миссией, не знают, как рассказать о себе, и, осыпая насмешками, их загоняет в холодный могильник для умалишенных. Он медленно повторил эти стихи дважды, а затем, испустив долгий театральный вздох, произнес: «Это называется «Песнь посланца». Автор неизвестен. И тем не менее, сенсей, понимающему человеку ясно, каков смысл этого стихотворения. Ключи к разгадке небрежно рассыпаны по строчкам. Тайнопись заключает в себе страшную истину. Хотите, расскажу, сенсей? Только вам. Потихоньку. Понимаете, эти посланцы, вы не удивляйтесь, они марсиане. Оттуда, издалека, из черной пустыни космоса явились они на Землю, облеченные особой миссией. «Если это о Марсе, то с меня довольно!» — закричал я, давясь от подступившей тошноты, словно мне обманом сунули в рот печенье из пластмассы. «Вы же сами вставали здесь в позу, провозглашая, что ассоциация Марс обратилась в прах». «Да, ассоциация Марс обратилась в прах, но это не имеет к ней никакого отношения». Он суетливо затряс пальцами перед лицом, как это делает малодушный учитель, которому озорные школьники обожгли ладони. «То, о чем я говорю, сенсей, это про настоящих марсиан. Тут недавно передавали по радио о мягкой посадке. Так вот я про тех настоящих марсиан, которые действительно обитают на этой планете». «Послушайте, я вижу, вы снова собираетесь плести здесь чушь о том, будто вы марсианин. Бросьте. Марсиане — это уже устарело. Устарело, сгнило, высохло. О таких вещах с вами даже ребятишки говорить не станут». «Ну что же делать? Факты. Есть факты». «Факты? Оставьте, не смешите меня. Вы же самый обыкновенный японец». «Это не имеет значения. Таким я окажусь, и это естественно. Таким вы меня считаете, и никто не может вам помешать, потому что топологически это именно так. Мы это знаем, это по своему горькому опыту. Топологическое тождество — вот что явилось той дьявольской ловушкой, в которую попались посланцы Марса. Мы стремились вырваться из этой ловушки, но так и не смогли. И, пожалуйста, прошу вас, не верьте, что я марсианин». марсианин. Сколько бы я ни настаивал. Можете не просить, я и так не верю. Честное слово, не верите? Конечно, не верю. А я все-таки настаиваю. Я марсианин. Один из участников миссии, делегированной на Землю правительством Марсианского Союза. Как же быть, сенсей? Так или иначе, я не верю. И вывод может быть только один. Именно вы сами, поносивший и оскорблявший других, являетесь подлинным и несомненным сумасшедшим чистой воды. Простите за грубость. Но еще...